Ленюк Славик, благовестник Мирефианской церкви. Я попросил бы, чтобы молодежь подошла. У нас желание есть спеть «Жизнь, река бежит». Участие. Пожалуйста, друзья. Пока, друзья, проходите, потому что временем нужно дорожить. Я скажу, друзья, что у нас совершается благовестие, как библиотечные, три библиотеки есть. Но они больше похожи на раздатотики. Раздаем диски. 1000 дисков раздали, примерно так, я говорю, количество, кто-то жертвовал, лично подходил, делали мы диски, раздавали много Евангелий и Библий, это вот и в Мирефе раздали, братья, у нас даже такая проблема стала, нету Евангелий. И вот брат один договорился там, где-то с регистрированной церкви, и мы ящиками раздавали, то есть очень много раздали, уже почти не было таких людей, которые бы сказали, у меня нету, проходит, у меня есть, трудно найти таких людей. И, конечно, было приятно, когда встречаются люди, кто говорят, говорим, подарим Библию. А можно? А сколько она стоит? Да даром возьмите. Берут, рассказывают, я давно хотела иметь Библию. Такая женщина тоже встретила, она сама с севера, с Иркутска приехала, просто в гости. Так приятно было. Поэтому Господь вот еще совершает труд, помощь. Вот в тундре сестры участвовали, трое сестер. Братьям-миссионерам, брат вот Юрий участвовал. Две группы у нас есть таких, которые постоянно благовествовали. Одна больше к концу лета создалась, а одна в начале лета. Я попозже чуть-чуть скажу, сколько сел проехали. Короткую просто информацию, а сейчас мы споем.